Глава 57. Дома. Слишком долго она не... Яд полностью выведен из крови Кристы, так что... Я волнуюсь. Она до сих пор не приходит в себя, хотя... Почему не работает? Я пребывала в каком-то странном состоянии. Голоса окружающих людей долетали до моего сознания с большим трудом, как будто преодолевая приличную толщу воды. Однако я все равно узнавала говорящего. Эван, Лиля, Кевин, кажется, не совсем еще запомнила побратимов Эвана. Но самым неожиданным был голос Медоуза. Его я слышала чаще других. Глубины эмоций страха и надежды на то, что у меня получилось вернуть душу мастера Грегори в тело Криса, соединялись во что-то единое. Хотелось верить в лучшее. Такова наша человеческая натура. Моя так точно. Слишком много неприятностей, назовем их так, произошло со мной за последние 2 месяца. Меня как будто самим мирозданием через все жизненные ухабы протащила, давая насладиться всеми прелестями жизни, от похищения и угрозы продажи до хладнокровного использования с не случившимся, слава всеединому, изнасилованием. Это я еще не говорю о порывистом решении спасти Альвию и Эрика от теневиков Ананты. Ну и как вишенка на торте, разоблачение самой таинственной фигуры преступного мира. Да, покуролесила на славу. Собственно, мое состояние полностью соответствовало всему перечисленному выше. Меня как будто через мясорубку прокрутили. Болело все. Тело, руки, ноги, голова. У меня не хватало сил даже глаза открыть. А очень хотелось. Даже когда Эван садился рядом и брал меня за руку, было больно. А еще мне постоянно чем-то острым кололи кожу в области изгиба локтя. Все время хотелось дернуться и убежать подальше от неприятных ощущений, усиливающих общий фон боли. Но эта малость, увы, была недоступна. Не знаю, сколько я пролежала в состоянии полного бессилия, но наступил долгожданный миг, и я, наконец, распахнула ресницы. Перед глазами все расплывалось. Дорогая лепнина с посеребренными гранями не сразу обрела четкость, но как только это случилось, я поняла, что нахожусь в своей комнате. В смысле, в небесной комнате, которую мне выделили в особняке Эвана, пока не выдали замуж. На моем лице расцвела улыбка, слабая, болезненная из-за пересохших губ. Но я была так рада, что нахожусь именно здесь, в доме своего любимого дракона. Словами не передать, насколько. Рядом на кресле тихо дремал Эван. В белоснежной рубашке, не застегнутой до конца, с бледно-синими кругами под глазами, канцлер выглядел очень трогательно. Повернув голову, чтобы рассмотреть любимого лучше, я едва слышно застонала. Однако спящему богатырю даже этого хватило, чтобы резко открыть глаза и податься вперед всем туловищем. «Криста! Наконец-то! Ты очнулась! Как себя чувствуешь?» Молодой канцлер засуетился вокруг меня, бережно поправил одеяло, накрыл кистью своей ладонью, трепетно заглядывая в глаза. «Пить!» Прохрипела я, тяжело дыша. Ощущение, будто меня привалило каменной плитой, не спешило покидать. Однако едва Сагай преподнес стакан воды к моим губам, усталость, муторность и слабость стали покидать мое тело с каждым глотком живительной влаги. Даже то, что вода горчила, отдаваясь запахом лекарств, не испортило момент удовольствия. «Что это?» «Настой трав», — отчитался тут же дракон с нежностью, изучая мое лицо. Магия на тебя не действовала из-за яда слизней. Нам пришлось обращаться к медицине простых лекарей. Злоб, то есть Грегори, придумал способ выгнать из твоей крови фермент слимов. Мы 2 дня ставили тебе капельницы. А на третий, когда наступил День Великой Скорби и Печали, посвященный братскому погребению погибших драконов, я вывез тебя сюда, домой. День Великой Скорби? Традиционное шествие и сожжение тел умерших участников арены. Эван вздохнул. В прошлый раз четверка Алдела сумела прийти к власти, минуя этот день. Они никого не убили и не позволили другим убивать. К этому и нас готовили. Но леди Ананта... Сагай поморщился, отводя взгляд. «Вы ее схватили? А Даймона...» «Постой! Грегори! Ты сказал, что он... Он лечил меня! Значит, у меня получилось...» «Получилось привязать его душу к Медоузу!» «У тебя все получилось!» Через силу улыбнулся канцлер, хотя его глаза метали молнии. «Но ты очень рисковала, Искорка! Обещай! Обещай так больше не делать!» «Я попробую!» Эван возвел взгляд к серебристым потолкам, устало потирая виски. «Невозможная девчонка! С тебя глаз нельзя спускать! Вечно норовишь сунуться в самое пекло! Однако... Спасибо, что спасла нашего друга. Он очень, очень много значит для меня и моих друзей». «Я знаю. Мастер Грегори удивительный». «Чтобы прикрыть твой героизм, нам пришлось похоронить тебя». «Что?» Эван погладил меня по руке и пустился в подробное объяснение. Оказывается, ребята придумали целую легенду, чтобы у каждого зрителя состязания не было ни одного шанса использовать ни меня, ни мои уникальные способности. Добравшись до меня на арене, Эван активировал кольцо с драконьей кровью. Все встречные и поперечные клюнули на это. Разнесли информацию во все стороны Негреша, поэтому уже к утру ни у кого из гостей Мордреда не возникло даже мысли о том, что я могу быть простой человечкой. Когда наступил День памяти, и все великие драконьи рода сошлись вместе в траурно украшенном зале, Алдел Сейшадари взял слово. Правитель Дарийской империи громогласно рассказал об Ордене, точечно выдал информацию о том, как Тень и ее адепты вознамерились добраться до власти, пояснил, что многие из адептов были привлечены насильно. Сомневающихся в этом не осталось, когда Алдел раскрыл имя главы Ордена. Особенно, когда император виртуозно вплел в свою речь напоминание о том, кем была мать менталистки. Драконы живут долго. Даже молодые помнили истории о последней Далии, которая принесла много горя Угросу и ее жителям своей жаждой крови. Также император упомянул о случившемся с Грегори. Так как раньше мастер артефактов был духом-хранителем, его появление под куполом объяснялось верной службой хозяйки. Мое же проникновение, точнее объяснение его, было притянуто за уши. Драконица овладела тайной техникой создания артефактов. Якобы я — ученица фамильяра, вспомнившего свою былую жизнь. Была ярой его поклонницей, поэтому бросила все свои артефакты себе в помощь, чтобы душа Грегори не отправилась за грань, а поселилась в теле любого почившего. Никто не должен был знать, что я обычная человечка, накачанная ферментами слимов. Император разделял опасения Эвана и его побратимов. Никто не хотел бойни и восстаний со стороны людей, которых здесь тоже крутилось очень много из-за великих игр. Удивил меня один момент. Оказывается, барьер арены стоял против всех разумных рас Угроса, кроме участников состязаний. Но как же тогда я оказалась там? Широко распахнув глаза, спросила я, внимательно наблюдая за Сагаем. «Все, Медоус, ему мы должны сказать спасибо». «А?» «Этот позер так любил выставлять себя на показ, везде играя роль друга, что в заявлении на участие записал свое сокращенное имя – Крис Медоус. А так как ты пока зарегистрирована под той же фамилией, и твое имя имеет то же сокращение, получилось то, что получилось». «С ума сойти!» «Да, я чуть и не сошел», — скривился Эван, глядя на меня из-под лобья. «В общем, для общественности все это осталось великой тайной. Тебя представили как Алишу Картье, объявили о твоей жертве, а именно смерти, как дани за жизнь воскрешенного Грегори, и похоронили вместе с участниками игр. Теперь ни у кого нет желания связываться с силой источника магии и повторять твой подвиг. Мне даже кажется, что Алдела стали обходить стороной еще активнее. Пф. А что с тенью и ее клевретами? Суд состоится через пару дней, когда все допросы будут завершены. Всем достанется. Даже моему отцу. Хотя бы справедливости ради. Так-то его ждет оправдательный приговор, но неупомянутым он быть не может. Он, лорд Алгой и Сильвия. Представляешь, оказывается, распорядитель Алдела давно выдал себя императору. Иносказательно в обход клятвы верности, данной бедолагой Грантом. Эван улыбнулся. Впервые свободно и искренне. Я рад, что побратимы Алдела не стали предателями. Хотя их и втянули в Орден, но они остались верными Алделу и защищали его, как могли. Да. Я улыбнулась, разделяя эмоции любимого, хотя сама еще была плохо знакома с его окружением. Только разве это главное? Когда твой друг верен тебе до последнего вздоха, это всегда гордость. Даже тогда, когда человек... Или дракон тебе не знаком? Давай-ка тебя покормим. Эван нагнулся и крепко обнял меня, прежде чем помочь лечь повыше. Практически сесть. Очень вовремя, потому как дверь в комнату открылась, и в нее с полным подносом еды вошел без стука Медоус. Я даже застыла на мгновение, позабыв о перерождении Грегори. «Оу, я вовремя!» Пропел голосом Кристиана артефактор, ставя поднос на прикроватный столик. «Моя женушка проснулась!» «Злоб!» Насупился Эван, раздраженно дернув плечом. «Ты еще не устал?» «Никогда!» Отчеканил шутник, разразившись громким хохотом. «Как тут уставать, когда жизнь только начата? Милая!» Обратился ко мне блондин, чьи волосы больше не лежали серебристой длинной волной за спиной, а торчали на макушке, обрезанной по последней моде. «Прости меня. Пока ты лежала в отключке, я изменил тебе несколько раз с одной обворожительной леди, парочкой горничных и сладкой, как сдобная булочка, кухаркой. Уж очень хороши! Но ты всегда будешь в моем сердце на первом месте. Правда-правда?» «Гриня!» — рыкнул Эван, пока я давилась смехом на кровати. «Иди ключницу, что ли, соврати. А когда будешь проходить мимо моего кабинета, загляни внутрь. Документ о разводе лежит прямо на столе. Подпиши, пока я еще добрый». Мастер-артефактор громко цокнул языком, подмигнул мне и указал на поднос. «Покорми девчонку! Подпишу я ваши бумаги! Мне не жалко!» «Нет, жалко, конечно! Такое-то сокровище!» «Злобик!» «Удаляюсь!» Грегори ретировался раньше, чем диванная подушка врезалась в дверь спальни. «Вот зараза!» Покачал головой Эван, пряча улыбку, пока я от души смеялась, с удовольствием принимая боль в районе ребер. «Три тысячелетия умудрился прожить, а ведет себя, будто озабоченный подросток. Хохмач!» «Он лучший! Кажется, за эти 10 минут я полностью выздоровела!» Отсмеявшись, вытерла выступившие слезы краем одеяла. «Раз так, давай подкрепимся!» Эван осторожно сгрузил тарелками с легкими блюдами на столик с короткими ножками и поставил его прямо передо мной. Сагай сам вызвался кормить меня, хотя я изначально пыталась сопротивляться. Но дракон знал, чем брать. Он принялся рассказывать мне, как его друзья отнеслись к моему решительному желанию помочь их детям. Еще одним, если вспомнить Марика и Амиру. Эван отчитался, что с Тимианом и Тетиэль, играющими роль малышей, тоже все в порядке. После игр эта парочка боевиков сама себя освободила, скрутив последних воинов тени. Все ждали моего выздоровления, чтобы поблагодарить лично, и я немного нервничала от предстоящей встречи, несмотря на все, что умудрилась сделать для друзей Эвана. Час икс наступил через пару дней, сразу после тяжелых судебных расприй, окончившихся массовой казнью тени и ее самых ярых последователей — Даймона, Сехмета, нескольких теневиков из низшей касты. Ненависть этих драконов и количество преступлений переходили все границы. Они и насиловали, и грабили. Артефакт Грегори раскрывал все тайные поступки мерзавцев. Они настолько погрязли во вседозволенности, что даже Ананта на постаменте стояла белая, как пики снежных гор Негреша. Глядя в визор, как ее сын признавался, что люто ненавидел Эвана, которого, по его словам, мать Даймона с тайной любовью ограждала от своего же ордена, втянув при этом его самого в грязь по самую макушку, ледяная драконица тихо роняла слезы. «Сама я не видела», — мне Эван рассказал, когда мы спустились с ним впервые на первый этаж. Моя первая прогулка после затяжного восстановления. Слушая подробный рассказ Сагая, мне стало даже жалко его двоюродную бабушку. Она до последнего играла роль гордой и несломленной женщины. Взошла на эшафот первой, положила голову на гильотину, и никто так и не понял, что она сломана уже давно. «Жаль, что все так сложилось». Грустная улыбка отразилась на моем лице. Я подошла ближе. Хотела сесть рядом с драконом на синем диване сапфировой гостиной, но Эван шустро подвинулся, мягко обводя мои бедра и направляя мою заднюю точку к своему колену. Так и оказалось на его коленях. «Мне тоже». Эван вздохнул, притягивая меня к себе и укладывая голову точно на грудь. «Как тут хорошо. Вот так, с тобой. Мне кажется, я просидел бы в такой позе до самой старости». Мы замолчали. Наверняка думали об одном и том же, что до старости Эвана мне не дожить. Моя старость наступит быстрее. Это наша реальность. Но я не хотела думать об этом сейчас. Мне только 19 лет исполнилось. До старости еще жить и жить. Зачем терзать себя тем, что исправить нам не под силу? За эти 2 дня, пока меня лечили целительной магией Кевина, побратим Эвана сказал, что мне больше нельзя экспериментировать с ферментами слизней. Мое тело подверглось жесточайшим экспериментам. Капилляры, вены, артерии, все сосуды, несущие кровь, были вынуждены тащить на себе еще и непосильную ношу – магию. Их состояние настолько ухудшилось, что пришлось пить отвратительные настойки Кея. А как стоило мне пришлось уговаривать губернатора Элерона не говорить о моем плачевном отравлении Эвану? Да я чуть не в ногах у дракона ползала. Эван и так был весь на нервах. Я не хотела тревожить его еще больше. Тем более, что больше с таблетками экспериментировать не собиралась. Слимов попросила дворецкого Шайте выпустить на свободу в скалах, а таблетки сама выбросила в туалет. Признаюсь, сделать это было весьма непросто. Несмотря на огромное травмирующее действие, магия... Эх, магия — это магия! Однажды, почувствовав ее силу, хочешь обладать ею снова и снова. Смириться с тем, что ты всего лишь человек, оказалось весьма сложно. Лишь присутствие Эвана избавляло меня от грусти и тоски. Потерянные возможности, они такие. «Криста, я тут подумал». Любимый ледяной дракон обхватил мой подбородок двумя пальцами и заглянул прямо в глаза. «Ты же любишь меня, правда?» «Ты сомневаешься?» Я тихо засмеялась, обхватывая лицо Эвана и быстро целуя его губы, скулы, нос, глаза. «Конечно, люблю! Больше жизни!» «Вот и я больше!» Жарко заявил Сагай, перехватывая мои руки и крепко сжимая пальчики в своих широких ладонях. «Больше, больше жизни! Поэтому я хочу совершить тот обряд!» Тот, который сделает меня человеком. «Что?» Охнула я, пораженная решительным взглядом Сагая. «Я хочу быть с тобой, жить с тобой и стариться. Мне больше нечего терять, кроме одной твоей любви. И я не потеряю ее, слышишь? Только скажи, что любишь меня за то, что я — это я, а не потому, что во мне есть магия и зверь». «Нет, конечно, нет! Я люблю тебя, потому что...» Я была напугана, поэтому путала слова. «Да и как определить, почему ты любишь?» «Не знаю, как это выразить словами. Все, что я чувствую, глядя на тебя, — это любовь. Кажется, что мое сердце стучит в эти мгновения только для тебя. Но я не хочу, чтобы ты лишался...» Эван притянул меня к себе и жадно поцеловал, не позволяя договорить. Когда в голове все мысли сбились, превратившись в кашу, а дыхание закончилось, принц ледяных драконов отстранился на пару сантиметров, чтобы прошептать, пристально глядя в мои глаза. «Цена твоей любви — весь мир, и я готов расплатиться им, лишь бы ты была рядом. Это мой выбор, Криста. Я один несу ответственность за него. Ты только не переставай меня любить и клянусь. Даже человеком я подарю тебе лучшие годы. Да, не века, но годы. Звучит тоже неплохо. Как тебе кажется?» Я держалась, как могла. Но вот слезы брызнули из глаз, и я позорно разрыдалась, крепко обняв Сагая. Успокоиться было непросто. Двоякое чувство счастья и сожаления терзало меня изнутри. Эван поглаживал вдоль позвоночника и тихо шептал разные глупости, разрисовывая наше общее будущее. Потом, когда я перестала всхлипывать, вытер слезы точно ребенку, поцеловал в распухший нос, улыбаясь какой-то странной легкостью во взгляде. Неужели он думал, что я люблю его за то, что он дракон? Уже хотела спросить в лоб и пожурить балбеса, как в гостиную вошел дворецкий Шайте. «Господа, к вам гости! Генерал Дарий с Далией и детьми, и лорд Тимохин с капитаном Лилией и...» «Мы в представлениях не нуждаемся!» Вошла в гостиную Альвия, на ходу поправляя блестящие черные волосы. Тьма девушки бегала по ее коже, рисуя красивые узоры. Следом за Алией вошел Эрик. Оценив нашу позу, дракон усмехнулся. «А у вас тут жарко!» «Эрик, что за манеры?» Фыркнула и далее Таис, появляясь следующей в проходе. На руках блондинки сидела Амира. Увидев меня, девочка вскрикнула от восторга, сразу завозилась на руках матери, чтобы та ее отпустила, и бросилась в нашу сторону, едва оказалась на полу. «Криста! Крис! Ты здесь!» Щебетала малышка, когда я вовремя спорхнула с колен Эвана, подхватывая ее на руки. Амира прижималась ко мне щечкой, обхватив шею руками, и сердце пропустило удар, замирая от блаженства. «Я так скучала без тебя!» «Кися, кись!» Залопотал Марик, которого внесла Лилия. Следом за Гахалой императора шли Райлан и Дарий. За побратимами Эвана два очень похожих на Дария парня. Видимо, это были Дамир и Хинт. Второй и третий сын генерала и Таис. «Все приперлись!» Поморщился Эван, делая вид, как будто не рад гостям. «Нет!» — хмыкнул Райлан, падая на диван. «Кевина нет. Подлечил нашу спасительницу и улетел. Так-то у него Эмма совсем недавно родила. Он все время был как не в себе из-за переживаний. Мы договорились встретиться через неделю в Хастоне. Император объявил, что через 7 дней состоится торжественная церемония вступления в должность главы государства и ее провинции. А вот где Гриня делся, мы у вас просить хотели». «Как ноги обрел, так его теперь хрен догонишь!» Засмеялась Лиля, и все подхватили смех иной. Марик, которого и иномерянка опустила на пол, притопал ко мне и тоже обнял крепко за шею, лопоча что-то непонятное, но очень ласковое по тону. Пришлось мне присесть на пол с моей драгоценной ношей. «Вы красивая!» Протянул один из сыновей Дария. «Точно сказать не могу. Я была пока знакома только с Эриком. Да и парни были почти на одно лицо, несмотря на небольшую разницу в возрасте». «Дамирчик!» Эван щелкнул пальцами, привлекая внимание парня к себе. Выглядел при этом ледяной дракон как ледяной дракон. «Губки закатай, пока зубки целы». «Да я что? Я просто...» Смутился дракон, отводя от меня восхищенный взгляд. «Что касается Грини...» Продолжил Эван, жадно глядя, как я играю с детьми у его ног. «Так это надо ключницу спросить. Она, бедная, уже третий день на работе не появляется. Зря я привлек к ней внимание этого разведенного». Друзья с Агай опять засмеялись. Напряженный момент с показательной ревностью был забыт. Шайте подсуетился и пригласил нас на ужин. Эван сопровождал меня. Посадил рядом, справа, как уже состоявшуюся жену. Все время касался моей руки, целовал пальчики, когда разговоры его побратимов и их семей не требовали нашей активности. Это был великолепный ужин в дружеской компании. Атмосфера доброты и какого-то семейного тепла не отпускала до самого конца. Я как будто стала еще одной спицей в этом колесе дружного единения. Меня расспрашивали о моем прошлом, о здоровье. Рассказывали о себе самое интересное или же смешное. Дети лордов были тут же, а не в детской комнате, как это было принято в обществе элитных драконов. Думаю, это заслуга иномерянок, которые буквально купали мужей своих отпрысков в своей любви и внимании. когда Таис потянулась к Дамиру и вытерла его щетинистый подбородок подушечкой большого пальца, а он такой: «Ну, мам!» Я не смогла не улыбнуться. Мне было в тот миг тепло и уютно. Я даже на свою усталость махнула рукой, жадно слушая забавные истории друзей. Однако Эван был бы не Эван, если бы не заметил изменения в моем состоянии. «Ребята, Криста сегодня впервые встала с постели. Вы извините, но, думаю...» «Конечно, конечно!» — засуетились женщины. «Нам действительно пора!» «Эван, передай своему повару, он божественно готовит гуляш, а Мира все съела. Давно такого не было». Помня диету Медоуза, морившего детей жирной пищей, я прекрасно понимала девочку. Провожать гостей мы пошли вместе, хотя Эван просил меня остаться. Лиля, Таис и Альвия с искренним желанием обняли меня. Парни Дария тоже хотели, но Эван вырос у них на пути. «Дамир, не дразни канцлера!» — засмеялся генерал Кишайна, ударяя по рукам с Сагаем и тихо шепнув тому: «Дружок, знаешь, как это выглядит?» «Знаю». Был не менее загадочен ответ. Принцы переглянулись между собой и чему-то кивнули, заставляя всех остальных, и меня в том числе, задумчиво свести брови. Шайте проводил гостей до главных дверей, и мы остались, наконец, одни. «О чем он говорил? Ох!» — удивленно вскрикнула, когда любимый резко нагнулся и подхватил меня на руки. «О том, что ты моя истинная». «Но это же не так!» — растерянно прошептала я, пока Эван поднимался со мной на руках в мою спальню. «Человек не может быть истинным для дракона. Так сказано в вашем писании». «Мне плевать, что там сказано». Криво усмехнулся Сагай, захлопывая дверь магии и бережно укладывая меня на постель. Горящий голубым взглядом пронизывал до самой сути, мураша не хуже страстных ласк. «Мой дракон выбрал тебя в той пещере. Он так нуждается в тебе, что готов стать незримой душой без ипостаси и магии, лишь бы быть с тобой рядом. После обряда ты станешь истиной, одной единственной». «Мне страшно», — прошептала честно, гладя пальчиками квадратные скулы канцлера Дарийской империи. «Не бойся, мы будем вместе, а большего мне не надо. Клянусь, я не пожалею о своем выборе. Только люби меня». «Люблю!» — простонала Эвану в губы, когда он накрыл ими мой рот, выбивая все печали и тревоги из мыслей прочь. Эта ночь была самой нежной из всех, что я знала. Каждое движение, каждое касание дарило любовь и ласку. Я плавилась в руках любимого, как масло плавится на солнце. «Можно ли летать, будучи на земле?» — спросите вы. И я отвечу: «Безусловно, если имя крыльям твоим — доверие».